еще раз. Здравствуйте. Очень рад вас всех видеть. И мы тоже. Да. Некоторые замечательные изменения визуально наблюдаются. Некоторые даже на ощупь видно. Кто не успел у двери рассказать, расскажите здесь. Прыгаем. Чего делали, что пробовали, что получилось. Все уже. Или по ходу дела. Чего? Мне сказать еще. Правда? Ну что скажите. У меня было много, но у меня было очень странно, что было сказано твоя. Кто лежал? Мне показалось, что это удобный пол. Он хотел убрать, а ты его кинул. Мне как построился, ну очень хорошо. Вот, наблюдать мне очень удобно лежа. А еще я поняла, что никто так не выгибает от танца, как мужчин противник. Потому что под этим первым танцем, который стоит на него, я сказала, что не отгоняйся. Что меня тоже убивало. А его не убивал ничего. Не, его убивало, он стоял на его стрелять, его А я попробую неделю с лежачим родственником, вот лежачий, который просто не может вставать. Вот Людмила его, она приходила в качестве врача, ну, в общем, там непонятный диагноз совершенно, никто не смотрит. Ну, в общем, я неделю с ним, дней 10, наверное, как я не понимала, потому что мне по часу он сказал, что для меня сложно, это минут, наверное, 20. 25, так у меня получилось, потом ему записала кассету, кассету они не взяли. А вот, и потом, когда я приехала из отпуска, уже не умирающий. Он был совершенно хорошо. То есть он не мог есть, ничего не было. Да, мне понравилось. И потом, когда ему просил, то я вернула, кстати, не увидела. Не знаю, была еще. Ну, во всяком случае, я бы спросила, готов ли снять все сны, или раньше снились, скажем, снятся. Иногда вот я как-то обратила внимание, что мы снять сейчас. Да, бывает, даже при очень интересно, что я родился, а что же не спустя? Жизнь и силы. Сейчас уже мы уже дали не представлением, поднимается. Я попробовал гипноз совместить с массажем. Мы были в походе, и сильно стоит спина, тяжелый рюкзак, и просто сделали массаж, думаю, делаю массаж, обычно за меня, думаю, да, я приду в транс пройду. Бил в транс, и еще раз настолько понравился, я говорю, ну, может, через некоторое время сказать, когда закончится работа. Но на еще минут 20, наверное, 30 лежал, там стоят эти штуки у них такое. Я знаю, это как бы транс. Потом мне стали уже просить, я пошел на эти деревья проходят. Сделаю массаж именно так, как и он там делал. Я говорю, нет, у меня за это не сил себе самому накопить вообще. То есть замечательно, то есть, вроде там и руки двигаются, там вроде он там повторился на ощущениях, думаю, ну не получится. Замечательно получилось, просто замечательно. Мне снова понравилось. Я уже сам стал в транс, разрушаю, ну там, все. Думаю, что же делать, а руки сами делают. Да, родил на одно же состояние. Ну хорошо, я говорю, мне очень понравилось. У меня была работа тоже. У меня было две подруги с достаточно сложными проблемами, что не очень складывается семейная жизнь, и очень низкая самооценка, и вот они вроде как сейчас пытаются найти, скажем, вторую половинку, и Митя и Василий Ростовцев. И вот со мной я работала несколько раз, и получилось один раз так, что обе они пришли ко мне, мы стали работать один терапевт, и два клиента одному уже затранслировали. Вот. Девушка, которая единственное, что так вот выбила, все было очень хорошо, мы вроде как расслабились, и мне в процессе работы я пыталась мыслить, как я не умечаю, не королеву вообще, что-то. И одна мне осталась ждать дальняя. А вторая с таким счастливым кликом тоже сидит, и через полсекунды она только повторяет, вот так вот. Я так что так все просто. Я уже не знала, да, что у меня все не прекратят, то есть это так должно было быть, ну, какое-то освобождение от эмоций. Ну, в общем, у обоих пошли изменения резкие, одна, правда, ну, как бы легко освободиться от неудачной, скажем так, неразделенной любви, быстро устроилась в Москве на работу на новую, и как-то вот сейчас счастлива, довольна, вся дела, а другая нашла, скажем так, ментальную выгоду повседневной жизни, и выходит из детского такого состояния, будет как там играть вместе жить, квартиру на свечу, что-то как-то там, не знаю, что это дело. Значит, закончится все. Закончится у всех одинаково. Причем это надо. Нет, есть такое правило, правило руки очень выручает. Когда сомневаешься, так должно быть, не так должно быть. Вот как было, именно так должно было быть. Очень помогает. У меня было много У них один клиент, который много спросил, у них наметили несколько работу, доказывалось, а он съел. А потом приехал, и чего мы как раз встречали, так радовался, типа, да это разве. Ну так много заплатил, поэтому и вылечился. Ну, это такой путь. А была интересная женщина, хроническая боль, связанная с позвоночником, много лет болевой синдром, несколько лет боли, чисто не обеспечить в сутки. На такое же осложнение поступило. И вот больница с ней попробовала, но у меня был стадий, когда нужно через например, лекарство, еще терпимо, но вот это начало, что уже подходит вперед. Вот я погрузила там, зачем это сначала убивать, сделала так, чтобы как-то ориентироваться лучше, снимать лекарство, и ощущение. И потом уже погнала в офис клиник, в камин, и подвела, что это действительно эффект выворачивается. И там у камина мы смотрела телевизор, где прокручивали трубку, как ей там вперед. И когда она вышла из транса, она говорит, были побыстрее ощущения, я так все чувствовала, как будто это со мной происходило, этот день она больше не делала лекции, спала всю ночь, и утром радостно врачи доложили. Врач сказал, что имела победу в идеале, посчитала профессору, процесс пошел. Один. Потом на воздух, и мы потеряли. Мы были на юге в Толстой, и там галка зубы проводились на ваших делах, пеники, вот эти исполнения медитации, и план групп, в том числе большинство групп составляло физики. Женщины куда-то стороналась физики. И когда мы занятия гипнозы, смотрение, медитации, мы я столкнулась с некоторой трудностью, как вы понимаете. Мне сначала с собой казалось, что это удивительный перевод шага системы, которая абсолютно единственная, помните, да? Они первый, даже второй раз слушали с большим интересом. Ну, просто, что является абсолютно, не является единственным, так далее, как большой текст. Потом, что-то мы запустили. Потом, конечно, очень я им объяснилась, очень смеялись. Но это первая часть. Вторая часть истории. Там была разрушенная руина крепости Никосия, и иногда я там занималась футболом одна. И потом мы как-то пришли туда и решили, ну там были лабиринты, и я решила сделать как медитацию покоя. Упражнение. И причем я поняла, что уже нужно делать эту предысторию, которая рассказывает про ларон, там дней падающих, про все. Это и есть нелюбимый транс, а потом уже это все стремилось. Самое удивительное, когда несколько человек, просто они как-то, ну, что-то такое. Потом уже все вышли из транса, и сейчас вот все лежат, раскладывают, вид полежит. Говорят, обратите внимание, что мне потом не будет голосование. То есть мужчин из всех рукав была пара сверху, как здесь, там здесь, и женщина наоборот. Это просто представьте, ну, это такое совпадение, да? И что это такое? Там 8 человек, у женщин сверху чаще стали близкие людей, но это вспомнило. Так бы сказали. Это контакт бессознательно. Ну да, полагается так. Мужчина правый сверху, женщина левый сверху. Я тут недавно в литературе прочитал, контакт бессознательный, Эриксон придумал. Это давно известно, прочитал потрясающий случай. Кто он здесь придумал слово гипноз-то? Будет еще уже хвалы англичанин. Ну кто помнит? А? Брейд. Брейд. Был не гипноз, а Брейд придумал слово гипноз, гипнотизм. А во времена Брейда была модна френология Галля. Знаете, да? Галь разделил всю зону корковой на 27 областей, на 27 зон, и распределил способности по этим зонам. Ну, шишки способности знаменитые, да, там, шишка способности к математике в определенном месте, шишка там любви к детям, шишка деторождения, да, шишка воровства, там, шишка агрессии и так далее. Френология Галля, это очень было модно. А Брейд очень сомневался, так он или не так, он решил экспериментально проверить. Он погружал своих сомнамбул в транс и трогал эти шишки, смотрел, что будет. Значит, трогает шишку воровства, человек идет и ворует кольцо. Трогает шишку... Трогает шишку раскаяния. Человек идет и сплачет, возвращает кольцо обратно. Трогает шишку благочестия. Человек встает на колени и начинает читать молитву. Трогает шишку агрессии. Когда он нажимает это слишком сильно, там нам было бросает на него и начинает избивать. Решил, может, что-то он как-то неправильно нажимает, уж больно. И он стал просто водить этим местом. Работал. Когда он взял диэлектрик, пластмассовую палочку, там, деревянную палочку, работал. Почему работает? Почему работает? Нет, не существует никаких шишек, никаких определений способностей. А? Человек знал, что это проект. Брейд знал. Брейд знал. Он знал, на какие шишки, на какие способности он нажимает. И все. Этого оказалось достаточно. Лена же знала, у кого какая рука сверху должна быть? Более чем достаточно. У меня недавно был изумительный случай буквализма по фаланг-замешательствам. Потрясающе совершенно. Консультация должна быть. Я жду, договорились заранее, должен прийти мужик с сыном. 4 часа мужик с сыном должен прийти. 4 часа, звонок в дверь. Открываю дверь. Стоит мужик. За ним сын мой. Мужик с сыном есть? Есть. Сходит. С другой стороны, не сходит. Ступор потрясающий совершенно. Ну ладно, хорошо. Будем продолжать. Цикл, общее название нашего цикла – гипноанализ. Гипноанализ. Что это такое и вообще и почему? Мы все время говорили про два типа причинности. Мы говорили про популярную, циклическую причинность. И говорили о том, что мы можем работать, не зная причин. Мы можем эффективно помогать, не зная причины симптома, не зная причины проблемы. Но иногда это все-таки интересно, а иногда это просто нужно, а иногда это полезно. Знать причину. Хотя бы приблизительно ориентировочно. Или представление о причине, которая может быть. Поэтому есть целый большой ряд техник, направленных на то, чтобы в трансе выяснять причины. Или выходить на причину, или восходить причинам проблем и симптомам. Мы условно объединяем под общим названием гипнозом. На самом деле большинство из них такие диагностико-терапевтические. Чисто диагностических на самом деле мало. То есть одновременно с этим почти всегда открывается возможность что-то сделать. Иногда трудно заплести диагностический момент, терапевтический момент. Но все-таки диагностически в них достаточно сильно выражены. И если все на самом деле в этой традиции, в этом подходе, все терапевтические техники на самом деле можно свести к одному. Мы обращаемся к бессознательному с просьбой или с предложением помочь решить проблему или избавиться от того. Мы ведь так же на самом деле, да? Просто это все по-разному охватываем. Начиная вот с самых прямых, да, уважаемые бессознательные, пожалуйста, избавьте товарища от симптома, кончая очень сложными многоступенчатыми заходами, с метафорами и так далее, и так далее. Но все равно суть в этом. Точно так же суть всех диагностических техник в этом подходе тоже можно свести к этому. Мы обращаемся к бессознательному с тем, чтобы оно представило истинную проблему, истинную причину проблемы или симптомы. Тоже начиная, разные будут техники, да, начиная от очень прямых, где это почти впрямую выявляется, до очень косвенных. Через образы. И мы пойдем по этим техникам. Какие-то просто будем проговаривать, потому что они простые, а какие-то, естественно, будем делать. Визуальная аналоговая шкала. Шкалы уже сталкивались в прошлый раз, когда мы говорили про работу с болью, мы там использовали шкалу, если помните. Соединялись с техникой постепенного снижения боли, там ручку к ней приделали к этой шкале. Сейчас возьмем немножко шире, потому что разные есть возможности использования шкалы. Шкалы могут быть самые разные, самые разнообразные. Обычно либо от 0 до 10, либо от 0 до 100 используется шкала, ну, потому что это привычно нам, в нашей метрической системе мер. Где это можно использовать и как? Это можно использовать при заключении так называемого терапевтического договора. Все знают, что это такое. Человек приходит, излагает свою проблему, да, и мы с ним договариваемся, формулируем результат, к которому хочем прийти, да, рассказываем, как это все будет происходить, какое будет количество сеансов, сколько это будет стоить. Да, то есть создаем рамку, в которой мы будем работать. Прежде всего, шкала может использоваться для оценки субъективного, конечно, уровня, да, проблемы или симптома. Тревожность, депрессия, страх, там, неважно, что вам предъявляет, да, соматический симптом. Вот он рассказал. Берешь листочек, рисуешь ему там вертикальную шкалу. 0, сверх, снизу, 100, сверху. Это принципиально вертикально? Нет, не принципиально. Я так обычно выступаю. На графике. Может. Ну, может, и день поменьше. И говоришь ему. Ноль – это полное отсутствие того симптома, который он... Ну, предположим, тревога, да? Но это полное отсутствие тревоги. 100 – это максимальный уровень тревоги, который может выдержать человек. Отметьте, пожалуйста, вот у вас сейчас такой уровень. Ну, просто что он сам отметит. Так, я отвечаю. И говорит, 75. Обычно реалистичная оценка симптома или проблемы, которая тревожит и беспокоит, это где-то 78 уровень. Не знаю почему, да, но это странным образом совпадает с адекватной самооценкой. По 100-бальной шкале адекватной считается самооценка в районе 78. Если он показывает 100, то, скорее всего, это агравант. То есть человек склонный к агравации, симптомы агравации усиления. Скорее всего, он преувеличивает тяжесть своей проблемы или симптома. Всегда с ним можно поговорить о том, что если бы у него действительно было 100, он бы вряд ли сюда дошел. 100 – это максимальный уровень, который может выдержать человек. Хорошо, значит, вот договорились о том, какой уровень у него сейчас. Какой уровень вы бы хотели, результат формулировать? Какой уровень вы бы хотели получить в результате нашей работы? В результате нашего совместной работы, в результате нашего взаимодействия. Я люблю подчеркнуть всегда совместность. Это не я буду перед ним выплясывать, да, это совместная работа. Какому результату вы бы хотели, какой уровень мы хотели получить в результате нашей совместной работы? Это показывает реалистичность ожиданий. Если он там где-то укажет 20, ну, можете сказать, да, это нормальное реалистичное ожидание. Если 0, с моей точки зрения, это нереалистичное ожидание. Их корректируют. Для меня это повод поговорить о том, поговорить о понятии норм. Рассказать, например, ну, это по-разному. Кто-то другой что-то другое придумал. Психологическое образование, оно все-таки дает себя знать. Иногда. То есть рассказываю человек о том, что в психологии есть тесты. Да? Это все уже знают. Есть тесты, которыми меряют там уровень проблем, симптомов и так далее. Скажем, есть тесты, которые меряют тревожность, уровень тревожности. Есть тесты, которые меряют уровень депрессии. Есть тесты, которые меряют уровень страха. То есть его проблема, его симптом тоже включается в перечисление. А в тестах есть понятие нормы. Норма – это никогда не ноль. Норма – это никогда не полное отсутствие симптома. Это никогда не полное отсутствие проблемы. Это нормальный уровень тревоги, из того, что он предъявил, да? Или депрессии, или страха. Нормальный уровень тревоги, которые обычно бывают у нормальных людей, таких как мы с вами. Уже прошла терапевтическая интервенция. Уже прошло внушение, импликация. У нормальных людей, таких как мы с вами. Мы с вами нормальные люди. Это Эриксон, конечно. История такая у него была. Он преподавал в медицинском училище, читал психиатрию. И студент-первокурсник попал под трамвай. Ему отрезал ногу. Мальчишка, там, 17 или 18 лет. Ну вот он на костылях, он, в конце концов, вышел из учебного заведения. У него, естественно, депрессивное настроение, мысли о самоубийстве. Он своим друзьям говорит, что он жить не будет, он жить не хочет, и он покончит с собой. Об этом рассказали Эриксону. Он договорился со студентами, и на следующее утро, когда все пришли, там был лифт, четырехэтажное здание и лифт. Несколько студентов наверху заблокировали лифт. Кнопку нажимает, а он не спускается, застрял наверху. А Эриксон, он же хромал и ходил с палочкой. Он подошел к этому студенту на костылях и сказал: «Пойдем, пойдем, потихонечку. Потому что если лифта не будет, Они-то потом быстро добегут, а мы, коллеги, входим медленно. Нам нужно больше времени. Пошли. И они пошли потихонечку, потихонечку, потому что мы добали там на свой второй или третий этаж. Да. После чего пошли изменения. Ушли эти суицидальные настроения, суицидальные намерения, начал учиться. Мы, коллеги, уравнял с собой. Там много чего за этим стоит. Так, такие вещи, они совершенно незаметны проходят. Нормальных людей, такие, как мы. Для оценки результата может использоваться талант. Вначале мы перед, в самом начале, когда он пришел, мы договорились, да, сейчас у него там где-то 75-80, он бы хотел 20, договорились на 6 сеансов или на 10, отработали, опять достаешь эту бумажку. Скажите, пожалуйста, какой у вас уровень сейчас? 30. И мы вместе обсуждаем, устраивает его этот результат, не устраивает. Здесь возможны варианты. Может быть, он обнаружил, что с уровнем 30, в общем-то, жить неплохо, и все нормально, и его это вполне устраивает. Спасибо, до свидания. По ходу наших занятий, наших сессий, поскольку, естественно, мы его в обязательном порядке обучаем самогипнозу, он ему обучился, и он понимает, что он теперь сам может контролировать. Из угрожающего и непроизвольного это стало в достаточной мере произвольным. А это есть, но это не страшно. Опять-таки это устраивает. Спасибо, до свидания. Не устраивает, хочет продолжать дальше. Может продолжать. Никто не говорил, что вот без сеансов и все, да? Можем продолжать дальше. Но тоже не бесконечно. Я не помню, кто это говорил из гипнотерапевтов, но, по-моему, мысль очень мудрая. Если мне не удалось получить изменения за 10 сеансов, то я его не получу и за 100. Какое-то изменение должно быть. Если ты 10 сеансов провел и ни туда, ни сюда, и ничего, может быть, это не твой клиент. Или ты не его терапевт, или это не его метод. Да? Наверное, надо лучше вам пойти чем-то другое искать. Или кого-то другого. Текущий мониторинг. Никто не запрещает использовать эту шкалу на каждом сеансе. Никто не запрещает ее использовать непосредственно после проведения техники. Ну, просто посмотреть, да. Она как сработала, не сработала сразу на месте. Иногда просто драматические изменения, с медитацией покоя, да, очень часто. Особенно, когда предъявляется высокий уровень тревоги, напряжения, 80, 90, правда, медитацию покоя, 20-30. И для него это такое наглядное утверждение. Как терапевтический инструмент? Ну, об этом в прошлый раз говорили. Если ты приделаешь к этой шкале там, ручку или какое-нибудь другое приспособление, которое позволяет варьировать уровень по этой шкале. А он сразу как говорит, у вас уже голос отследовательский инструмент. Да, мне хорошо. Всегда был такой? Или вы сразу? Мне сразу напоминает, не помню, какая книжка детская была. Человек приходит к парикмахеру, молодой, у него седая челка. Парикмахер говорит, как челку стригать будем? Природная или от переживаний? Говорит, не трожь, природная. Потом подумал, подумал и добавил. И от переживаний. хорошим терапевтом, все терапевтичным. Лицо, одежда, мышцы, что там еще. Голод, да, голод, перчинный, да. Было и даже приятно. Ну, это все просто. Хорошо, нам всем знакомый пальцевый идиомоторный сигнал, с которого начинаем в свое время. Сейчас скажу, почему вы. Подождите относительно. Подождите. Чуть-чуть додержите. И сейчас отнесем вместе. Вы помните, что одним из авторов, которые ввели, активно поддерживали, популяризировали, да, пальцевизиомоторный сигнал, был Ле Крон. Ле Крон. Французская фамилия, сейчас вам не пишу. Он очень много этим занимался, очень много времени и сил этому посвятил, выходя с помощью пальцевизиомоторного сигнала на причины. Причины проблем, причины симптомов. И в конце концов он обобщил эту свою работу и сгруппировал причины. У него оказалось весьма ограниченное количество, те основные группы причин, вызывающих у людей проблемы и симптомы. Они получили такое очень красивое наименование «Ключи Ле Крона». Их семь. Ле Крона. Ключи Ле Крона. Их семь. На самом деле их больше, потому что некоторые пункты идут под литерами А и Б, но 7 магическое число, да, и оно, видимо, Ле Крон заворожило, что их 7. Чем это удобно? Да? Ну, чуть-чуть больше, чем 7, да, но все равно. Число ограниченное. Предъявлена проблема или симптом, вводишь человека в транс, ставишь пальцевый сигнал и быстро проходишь по ключам. И смотришь, на какой ключ он тебе даст сигнал, да. И сразу определилась зона. А там уже дальше можно искать, детализировать, выяснять подробности. Первый ключ. Внутренние конфликты. Есть какой-то внутренний конфликт, который вызывает проблемы или симптомы. Здесь еще стоит такой вопрос интересный. Мы же вопрос задаем, да? Является, то есть человек в трансе, сигнальный поставлен, диссоциация сделана. Здесь нужен все-таки достаточно глубокий транс, да, или что то же самое, достаточно хорошая диссоциация. Потому что все-таки желательно это получать не с уровня сознания, а ответ от другого уровня. Потому что если он знает ответ на уровне сознания, что тогда преимущество, да? Рациональной терапии. Вот. То есть мы задаем вопрос, как бы адресуясь бессознательному, является ли причиной этой проблемы или этого симптома то-то, то-то и то-то. Является ли причиной этого симптома внутренний конфликт? Это только человеку определенного культурного уровня такой вопрос может задать, который знает, что такое внутренний конфликт. А если ему нужно предварительно объяснять, что такое внутренний конфликт, его бессмысленно задавать. То есть еще нужно думать о форме, адаптируясь к клиенту. Можно так спросить, является ли причиной этого симптома или этой проблемы то, что одна часть тебя самого хочет чего-то одного, а другая часть хочет чего-то другого. Это и есть внутренний конфликт. Или является ли причиной этого симптома, этой проблемы наличие двух противоречивых желаний? Или невозможность совместить какие-то стремления? То есть как-то иначе переформулировать внутренний конфликт? Вот помните, я вам про девочку с псориазом рассказывал, да? Которая в физтехе-то училась, да? Типичный внутренний конфликт. С одной стороны, она любит папу и хочет ему нравиться, и для этого нужно здесь учиться. А с другой стороны, она это ненавидит и не хочет здесь учиться. Причина – симптомы психосоматического. Она сказала, вторичная любовь. Ну да, мы знаем, что это такое прекрасно. Но кроме профессионала, вряд ли кто-нибудь поймет, что такое вторичная выгода. Задавать в трансе вопрос, является ли причиной симптом вторичной выгоды. Если с психологом работаешь, то да. Ты с удовольствием скажут, да, еще какая. Конечно, нет. Является ли причиной этого симптома, да, ну, что он выполняет какую-то полезную функцию, так можно, да, или что он приносит какую-то пользу, так можно расформулировать. А? Какую, это мы потом будем объяснять. Какую-то. Нет, какую. А? Сразу спросить, какую пользу? Ну, это потом, если да. Если на этот ключ ответ да, то можно выяснять, какую пользу он принес. Польза, функция, да. Нужна, важна. Да. Помогает. Помогает, помогает, да. Помогает что-то делать или помогает чего-то избежать. Так, как еще можно сформулировать вторичный выбор? У кого есть предложение? А? Да. Третье. Внушение. Что имеется в виду? Имеются в виду слова, которые где-то когда-то были услышаны, которые сработали как внушение. Видимо, человек в тот момент находился в трансе. Мы можем сказать на современном уже языке, который сработал как внутренний. А? Мгновенное, да, мгновенное одноразовое запечатление. Дети очень часто находятся по отношению ко взрослым в состоянии транса. Слова взрослых запечатлевается, является внушениями. Они потом амнезируются, эти внушения, и продолжают действовать. Я помню случай, просто феноменальный, он нас всех поразил, это на группе было. Женщине 42 года, у нее рассеянный склероз. Она такая вот, как психолога духовно ориентированная, она считает, что есть какая-то психологическая причина. Она хочет ее найти. Я не помню, там разные на технике пробовала, вот этого плана диагностического. И она нашла, она вспомнила. Когда она была маленькой девочкой, у нее была умная и любящая тетя, которая часто ей повторяла, если будешь себя плохо вести, у тебя будет рассеянный склероз. Да. Угроза такая, да? Что такое рассеянный склероз для девочки? Это сочетание звуков, да? Она что, знает, что это такое? Да, где-то это запечатлелось. Наверное, не всегда она вела себя хорошо. В 42 годам она имеет рассеянный склероз. Какой результат? А? Какой результат? Результат чего? Вскрыли. А, ну, не знаю, потому что в другом городе была, но она как-то очень воодушевилась и стала с этим работать. Удалось ли ей что-то сделать со склерозом, я не знаю. Платонов, замечательная книжка 56-го года, «Слово как лечебный физиологический фактор». Он там такой случай описывает, по-моему, про него уже говорили, не важно. Человек сидит в кино, смотрит киножурнал «Новости дня», киножурнал про врачей, такой советский хороший киножурнал, тут умирает от инфаркта на экране. Человек же в трансе, сидит, внимание зафиксировано, с заднего ряда кто-то наклоняется, шутка, я буду, и тихо ему на ухо говорит: «И ты так умрешь». Он выходит из кинотеатра, у него схватывает сердце, и он отправляется в долгий поход по врачам. При абсолютно нормальной кардиограмме, да, все нормально, и никто не может убедить, что с ним все нормально, ему плохо. Внушение. Чего-то. Если учесть то количество внушений, которыми бомбардируют взрослые в детстве. Начинается сразу, не будешь чистить там, это, парень, пошел, да, там, вечером. Да. А когда мы с человеком разговариваем? Что? Вот эти внушения, крики, или что мы делаем? Вот трансы, да. Пальчики шевелятся. Первый ключ спросили, является ли причиной этого симптома внутренний конфликт? Нет. Является ли причиной этого симптома то, что он приносит какую-то выгоду? Нет. Являются ли причиной этого симптома какие-то слова, которые когда-то были услышаны, а потом, может быть, забыли? Да, да, да. Да. Да. Тогда уже можно использовать варианты техники, пытаться выйти на ситуацию, там, может быть, что-то всплывет, там, человек, слова, что-то там. Можно пробовать. Во всяком случае, ты уже знаешь, куда копать. В туннель, в каком направлении. Это имеется в виду. Конечно, кажется, все не перечислишь. Да. Нет, это очень... Мы сейчас делаем, это быстро. Да. Ты проходишься просто, оно этим и удобно. Да? Проходишься вот по этой клавиатуре, по этим ключам, а дальше уже на этом сеансе, на следующем. А можно попробовать ответить? Можно. Можно, конечно. Конечно, конечно, можно эту трансу спросить. А говорили ли вам в детстве, да, что вы помните его, что вот из вас ничего не получится, что вы умрете под забором? Я боюсь, что результат будет не очень позитивный. Нет, не говорили, да? Ну так сейчас послушайте. Еще не поздно, да. Поэтому вы здесь. Кто это говорит? Не хочется же прийти за ментам, потому что это может быть не он. Ну, все же все знают, все же все читали, да. Читают, это такая. А может, не помню. Он говорит, да, вы действительно очень много знаете. Почему тут я говорю, а вы слушаете? Почему? Как я любимый пристор. Почему? Так, что там на четвертое? Электрон это не очень внятно именует язык тела. Язык тела это то, что мы сейчас называем собственной психосоматикой, имея под этим в виду, что симптом выражает какие-то эмоциональные или душевные состояния. Ну, наверное, можно так и вопрос задать. Является ли причиной этого симптома или этой проблемы то, что позволяет выразить какие-то эмоциональные состояния или душевные состояния. Ну, мы знаем, да, гнев, сдержанная агрессия, они через соматику, честно говоря, страх. Пятый идет под литерами А и В. 5А – это очень интересная штука. Идентификация. Человек стремится на кого-то походить, с кем-то идентифицируется, да, то есть идентификация – отождествление, с кем-то себя отождествляет. Настолько, что воспроизводит его болезни, проблемы и симптомы. Это бывает со всеми. Есть изумительная совершенно книжка, она переведена на русский язык, Шупценбергер. Шупценбергер? Да. В русском переводе она называется, по-моему, «Синдром верности». Во французском оригинале книжка называется «Ай, мои предки». Это женщина, которая получила... Синдром? По-русски, по-моему, «Синдром верности» называется. Она должна быть еще в магазинах. Не так давно она проходила. Она получила психоаналитическое образование, а затем занялась историей семьи. Генограммами, вот этими... И на стыке, она совершенно удивительное открытие сделала, она это назвала синдром годовщины. Как бы люди подтверждают свою принадлежность к семье тем, что воспроизводят болезни, несчастные случаи, травмы, которые происходили в этой семье из поколения в поколение. Это может на протяжении нескольких поколений тянуться. Это наболезнь, что ли? Сейчас я расскажу там пример, изумительный совершенно. Нет, это не наследство, в том ты делаешь, что это не наследственная болезнь. Из поколения в поколение с точностью до даты. То есть до дня. До возраста. Вот. Примеры она приводит совершенно... Я просто русский вариант не читал, я не знаю, они там есть, не есть, все, не все французские читал, поэтому коротенько я вам расскажу. Все примеры абсолютно реальны, потому что они получены, она работает в группах. Вот, они получены в групповой работе. Это реальные примеры с реальными людьми. От очень простых и немножко смешных до таких очень трагичных. Например, в маленьком французском городке папа везет своего сына в школу 1 сентября. Первый раз в первый класс. И на одном из перекрестков этого немноголюдного городка он сталкивается с другой машиной. Никто не пострадал, разбита фара, помята мотор. Папа вспоминает, что когда он был маленьким, его дедушка вез его 1 сентября, первый раз в первый класс. На этом самом перекрестке он столкнулся с другой машиной. Погнули дверцу, никто не пострадал. Расспрашивает дедушку. Дедушка вспоминает, что когда он был маленький, его папа на своем Редване вез его в школу 1 сентября, первый раз в первый класс. И на этом же самом перекрестке они столкнулись с фаутикой. Что-то они там поломали, и никто не пострадал. На этом история прерывается, потому что про девушек в школу не ходил. Да. И все это рассказывали мальчику, и он практически уверен, что когда он придет своего сына, он говорит, это прерывает, он придет. На протяжении... трех поколений, да, вот они считают нужным, вот так отметить 1 сентября. Интересная особенность заключается в том, что это не осознается. И когда это осознается, нить прерывается. То есть до этого они не знали? Нет. Это было 7 да. Ну это еще ладно, это там, это в семейном... Вот здесь получается так. позитивные события повторились? Позитивные? Никто просто этого не исследовал. Может быть. А почему такая установка? Может быть. Нет, а почему часто говорят, ну, это как я? Почему вы нет? Почему вы ему не повторяете? Сын генерала может стать маршалом? Маршал есть свой собственный сын. Так что позитивный совет тоже могут повторять. Вот. Другой пример. К ней на группу приезжает молодой человек, талантливый, молодой, богатый, архитектор, 27 лет, в инвалидной коляске на группу он является. И она из сочувствия говорит, ну я надеюсь, что это ненадолго. Он говорит, нет, это на всю жизнь. У него сломан позвоночник. Как? Он занимался дельтапланеризмом, летал на дельтаплане. Он всегда это делал вместе с приятелем. Приятель его разгонял, а нужно было разгонять. Перед тем, как начать разгонять, приятель всегда спрашивал, хорошо ли он пристегнулся. И он проверял свои крепления. Приятель не приехал, его разгонял кто-то другой. Этот другой, естественно, не спросил, хорошо ли он пристегнулся. Он забыл пристегнуться, упал с дельтаплана, сломал позвоночник. Это произошло, там, скажем, в июне месяце, ему 27 лет. Она спрашивает, кто-нибудь еще в вашей семье есть, кто сидит в инвалидном кресле? Говорит, нет. Ну, если подумать. Говорит, нам да, совсем забыл, мой отец. Да, далеко ходить не надо. Значит, почему отец в инвалидном кресле? Во время войны немцы угнали его в Германию, где он с группой других французов ходил на сталелитейный завод, они там выплавляли сталь на нужды Франции. Группа французов не выходит на работу, он вышел на работу с другими людьми. Кто-то забыл завинтить крышку на этой бадье с расплавленным металлом. Она опрокинулась, расплавленный металл вылился на него, обжег ему ноги. На всю жизнь калека. В июне месяце, когда ему 27 лет. Этот дожидается июня месяца, того же возраста, и воспроизводит структуру ситуации. Человек делает что-то потенциально опасное, в присутствии других, которые принимают меры безопасности, другие не явились, меры безопасности не соблюдены, там обезножил. Один обезножил, другой. Другая история, значит, у человека рак легких, по-моему, его лечат, химиотерапия, там, радиотерапия, вроде он идет на поправку, ремиссия, все хорошо. Вдруг почти мгновенно у него развивается рак яичек, в возрасте 39 лет он умирает от рака яичек. Его отец в возрасте 39 лет служил в иностранном легионе в Африке и погиб, потому что его в яичке легнул верблюд. Что сделал? Легнул верблюд. Это чудесно. И она комментирует, она говорит, это генетически не передается. Да? Тем более, что это уже родился в том времени. Вот. Одна история, да, пара историй совершенно потрясающих. Ее пациентка, молодая женщина, француженка, армянского происхождения, у нее постоянные головные боли, мигрени, она парикмахер. Ее двоюродная сестра, тоже парикмахер, у нее тоже постоянные мигрени. У нее рождается девочка с незаросшим теменным швом. У двоюродной сестры рождается девочка с пуповиной, обмотанной вокруг шеи, значит, там, родовая асфиксия. Их мать всю свою жизнь страдает головными болями, мать по профессии театральный парикмахер. Их бабка всю жизнь страдает головными болями, бабка занимается тем, что изготавливает парики. А бабка мигрантка из Турции, она единственный член большой семьи, которая уцелела во время знаменитой армяно-турецкой резни. Она была маленькой девочкой, она спряталась и спаслась. И она видела, как у нее на глазах, на пиках, несли отрезанные головы матери и сестер. На протяжении 4 поколений у всех женщин этой семьи проблемы с головой, и все они занимаются тем, что украшают голову. Парикмахер, театральный парикмахер, там, изготовление париков и так далее. Один случай, он просто фантастический. Молодая женщина, которая говорит, что она никогда не будет рожать, потому что на протяжении многих поколений в их семье первенец всегда умирает. У ее матери умер, у ее бабки умер, у прабабки умер, у тетки умер, у двоюродной сестры умер, там у троюродной умер, у всех умирает первенец. Она говорит, никогда не буду рожать, зачем мне это нужно? И они начинают поднимать историю семьи. У них это проще, чем у нас, потому что у них сохранились церковные записи. До крестовых походов, вот, отойти. И находят эпизод, о котором все давным-давно забыли. Во времена французской революции, когда, как и у нас, резали и вешали знати духовенства. Ее предки, они были крестьянами в Нормандии, спасли священника от смерти, спрятали его. Когда опасность миновала, они его выпустили. И, прощаясь, благодарны за то, что ему спасли жизнь, он их благословил. Он сказал, отныне, в благодарность за то, что вы меня спасли, старший в каждом поколении вашей семьи будет присматривать за вами. И ушел. Это были неграмотные крестьяне, и для них это означало только одно. Он должен стать маленьким ангелом на небесах и присматривать. Когда там, Великая Французская революция, 1700 какой-то, не помню, какой, 80 какой-то, да, начиная с этого момента, первенец умирает всегда у всех. И когда они до этого дошли, терапевт ей объясняет. Она говорит, это же было просто недоразумение. Они его просто не так поняли. Он-то был образованный человек, он другой имел в виду. Ну так, мог стать врачом, всех лечить, там, банкиром, сажать деньгами, юристом, помогать. Все, она рождает, у нее рождается ребенок, все нормально. Недоразумение закончилось. После того, как я эту книжку прочел, я начал обращать внимание на фамилии, между прочим. Скажем, там французская семья, в каждом поколении семьи обязательно кто-нибудь тонет. В море, в луже, в ванне, там, в озере, в реке, неважно где, в раковине, обязательно кто-нибудь тонет. Фамилия Мортелак, что означает буквально смерть в озере. Ну, ну, фамилии же тоже. Фамилии даются не просто так. Фамилии это когда-то были прозвища. Кто-то когда-то где-то чем-то отличился, его прозвали, да? Или там по профессии дают фамилии, Кузнецов там. После того, как я прочитал эту книжку, я начал обращать на это внимание. Когда начинаешь обращать внимание, видишь, что это сплошь и рядом идет. Это идет сплошь и рядом. Разводы воспроизводятся один в один. То есть до года, до возраста. Там мать развелась в этом возрасте, дочка разводится, там внучка разводится. Беременности воспроизводятся, выкидыши воспроизводятся. Это просто то, что лежит на поверхности, потому что изыскание не проводилось, просто то, что вот так вот можно спросить и легко проконтролировать. Один случай, я помню, тоже меня очень удивил. Женщина жила-жила, все было со здоровьем в порядке, все нормально. И вдруг в 42 года она начинает просто сыпаться. Все сыпется. У нее в 42 года умерла мать. Здоровье такое, 42 года надо умирать. Пора, время, что умирать. Этим подтверждается принадлежность к семье, к клану. Как это передается, как это транслируется, никто не знает. Никто не знает. Может такое материалистическое объяснение, может быть, есть там какие-то сигналы, да? Как Эриксон говорит, в трансе человек становится чувствительным к минимальным сигналам. Может быть, есть какие-то минимальные сигналы, может быть, есть какая-то семейная история, тогда трудно сказать. Нет. В том-то и дело. Как раз наоборот, да. А интересно, они поддерживают тесную связь с родственниками? Нет, не обязательно. То есть неизвестно. Но в данном случае, например, женщина это знала, что она мать жила? Это знала, да. Но их это трудно не знать. Значит, но, видимо, как-то эта информация все-таки где-то же она хранится. Поэтому можно обратиться к бессознательному, да, здесь как задать вопрос. Является ли причиной этой проблемы или этого симптома, да, как идентификация, стремление походить на кого-то. Так, стремление подтвердить свою принадлежность. Да. Наши семьи все военные, все пограничные. На уровне сознания, не знаю. Где-то же эта информация есть. Да, нам сложнее вспоминать. Еще один приводит факт, это не факт, это традиция такая. Она немножко не сюда ложится, но тоже диковинное и достойное удивление. В какой-то из арабских стран, не помню какой, очень ценно, когда рождается мальчик, и, конечно, ужасно, когда рождается девочка. Потому что, да, мальчик — это помощник, воин, да, а девочка, она уйдет из семьи, нужно растить, растить, растить, она уйдет, еще и приданое нужно давать, в общем, это ужасно. И вот рождается девочка, девочка, девочка, девочка, девочка, и в конце концов, последней родившейся девочке, отчаявшийся отец, дает имя, я сейчас уже не помню, как оно звучит, а? Но... Нет, не мужской. Теперь оно как бы женское, но нет, такого арабского имени не существует. Очень странное для арабов имя. Значит, откуда оно взялось, имя? Был, кто же из римских сенаторов прославился, Катон младший, по-моему, прославился тем, что он ненавидел Карфаген, и на какую бы тему в Сенате он не выступал, выступление всегда заканчивалось одной фразой. И поэтому Карфаген должен быть разрушен. Да. Так вот, это имя, это переиначенное на арабский лад, в латинской вскрытии Карфаген должен быть разрушен. Это по-латыни он говорит. Еще это латинское выражение пошло, да, как бы, по-турецки. Значит, вот последнюю девочку так называют, Карфаген должен быть разрушен. После чего рождается мальчик. Он Ленин знает. Как? Деленда, как это Карфаген? Деленда, Деленда. Когда я это рассказал в Казахстане, мне говорят, у казахов тоже есть такое обычай. Когда рождается девочка, девочка, девочка, девочка, девочка, последнюю девочку называют Умбулен, что по-казахски означает «пусть будет мальчик». После чего рождается мальчик. Вот это немножко не сюда, да? Магия такая. Книжку, да, вот я просто не знаю, она там сокращена, не сокращена, но все равно любопытно почитаем. Ну, есть люди, которые специально занимаются. Генограмма, она вычерчивается, это такое муторное дело, она там минимум в трех поколениях вычерчивается. Много времени требует. А может быть, иногда стоит было попробовать. Во всяком случае, за руку себе сделайте, начните обращать на это внимание. Начните просто обращать на это внимание. А факты, они начнут подтягиваться. Оказывается, это очень часто. Это такое сегментное механизм. 5В. Контр-идентификация. Контр-идентификация. Стремление не походить в салон. Никогда не буду таким, как ты. Шестой тоже идет под А и Б. 6А – это самонаказание. Самонаказание? Самонаказание. Человек нарушил какой-то глубоко вмонтированный запрет, морально, скажем, или догму, или правило, он всегда наказывает симптом. Ну, это легко спросить, да, в трансе, является ли причиной проблемы или симптома стремление наказать себя. Это всем понятно. Да. А? Чувство вины, ну, я, нет, я бы даже вот так вот, примерно наказать тебя. Да. Да. То есть чувства там могут быть разные. Чувства там могут быть разные. Это именно как наказание. А с чувством потом можно разобраться. Да. 6b. Наказание кого-то другого. Стремление наказать кого-то другого. Напишем наказание. Ну это по принципу вот умру, тогда узнаете. Пусть вам будет хуже. Да, пусть вам будет хуже. Ты мне этого не сделал, получи. Чего это? Здоровье буквально остановил, проявилось, как практикующий детский психиатр. Для того, что приходит женщина с маленьким ребенком, ребенок, кстати, маленьким, вот он начал говорить, активно очень хорошо начал говорить. В этот момент он прекращает вообще говорить, ни одного слова. Она привела к детскому психиатру, специализирующемуся, который еще не кричит. Но просто что-то было, почему, что мне все хорошо, все прекрасно, все, жизнь продолжается, все нормально. Просто нужно начать, ну хоть что-нибудь, ну дайте мне только зацепку. А, да, я в этот день узнала, что у отца этого ребенка в другой семье родился маленький ребенок. Какая же ребенок, когда она там пеленки плакала, ему нужно маленький, нужно зацепка, слушай, было папу, там что-то. У ребенка мне каким-то образом, знаете, нельзя говорить вообще именно. Да, вот это так как механизм такой, формирование вначале. Вчера вечером зашел в магазин. Молодая мама, хорошо одетая, ребенок красивый, хорошо одетый, девочка, да. И он говорит, мама, купи мне вот там что-то. Затрахала ты меня по ногам ходить. Интересно, как это потом у ребенка все приводится, да? Что же тут затрахало, как это все выразится. Интересно. По ногам ходить, да. Для этого магазин, с магазином связано, да? Да, и как-то будет еще и с магазином связано. Пойди потом, через 10-13 лет распутай. И если там пойдет, да? И почему в магазин? И почему это в магазине происходит? 7 лет называют прошлый опыт. Имею в виду, что просто воспроизводится то, что уже было в личном, в индивидуальном опыте. А? Непонятно? Это как раз очень понятно. Скажем, первый неудачный сексуальный опыт у мужчины. Или у женщины. Нет, это же только опыт. Чего же повторяете первую удачу? Повезло. Повезло. Повезло. Повезло. Или он может никак не относиться? Проблема представляет собой просто воспроизведение того, что однажды там где-то произошло. Может быть, как бы внешне никакой связи. Например? Что вы имеете в виду, когда говорили первую удачу? Или мы видим, что не получилось у человека. И потом продолжает не получаться со всеми остальными. Это да, с этим пришло. Проблема. Он абсолютно здоров, да. С органикой все в порядке. То есть проблемы. Проблема состоит в повторении чего-то, что было в опыте. Вот. И я бы добавил сюда еще один пункт, которого у Лекрона нет, да, рискуя нарушить его семерку. А это можно вот сюда, в трешку прикрепить. А и Б. Потому что внушение у него есть, но еще и само внушение. Да. Или я для себя это называю «зароки» и «объекты». Зароки, объекты. случаи тоже бывают диковинные. Как показывает практика, все-таки бессознательная такая архаичная инстанция, там, моя практика, во всяком случае, там действует такой механизм обобщения. Причем довольно примитивного, иногда основанный просто на буквальном значении слова. Я помню женщину, у нее проблема заключалась в том, что она ничего завершить не могла. Ничего не могла завершить в своей жизни. Ну, диссертацию там дописать не может, там, вроде дописал, а защитить не может, потому что там, ну, там нужно определенный этап проходить. Вот. До анекдота. Ей на работе дали очень хороший кредит на очень хороших условиях, чтобы она купила себе квартиру. Он должен быть реализован за месяц. Если она за месяц квартиру не купит, просто он пропадает и все, и не дадут. 3 недели прошло, ничего не сделано. Ничего не сделано. Почему? Она сама не знает, она не мучается. Я не помню, с какой техникой мы на это, с какой из диагностических, но это не важно. Значит, ситуация такая. Она старший ребенок в семье. Сколько ей там было лет? 9, 10, девочка. У мамы родился 2-й ребенок. Мама не смогла закончить образование. Мама не смогла получить работу, которую хотела. В общем, женская судьба на этом кончилась. Рождение ребенка – это крах женской судьбы, там, пленки распознаны и так далее. И она говорит для себя, это же на эмоциональном подъеме, да? А то, что запечатлевается с эмоций, запечатлевается сразу и на голову. Какой ужас! Никогда не буду рожать. Она не может родить ни в одной сфере своей жизни. Это говорят, ну когда ты свою диссертацию родишь, да? Когда ты там возродишься вот этим или этим? А? То же самое с бесплодием может быть такой же вариант. Да? Когда-то это было сказано, никогда не буду рожать. И потом бесплодие. При полном как бы, здоровье физиологическом. А как безграмотный вопрос поставить? Может быть, так, является ли причиной этой проблемы или симптомом какое-то решение, которое когда-то было принято, а потом может быть забыто. Или обещание, которое было там. Решили, все. Когда сейчас мы договорим, потом сделаем перерыв, потом в парах поработаете. Значит, как будем работать? Человек предъявляет проблему или симптом, наводим транс, наведение, углубление, диссоциация. Пройтись по всем ключам. Если на одном из первых дает человек сигнал «да», мой вам совет, не успокаивайтесь, пройдите по всем. Потому что причин может быть несколько. Может быть это, и еще вот это, и еще вот это. Дальше уже можно переходить либо на конкретику и выяснять детали, если это интересует. Когда это было, в каком возрасте это было, значит, с кем это связано и так далее. Либо можно попытаться заключить сепаратный договор с бессознательным, да, мы об этом уже говорили. Готовы ли бессознательное полностью избавить от проблем или от симптомов здесь и сейчас? Если нет, возможно, для этого нужно какое-то время, да, сколько для этого времени нужно, 1, 2, 3, 2 месяца и так далее. То есть период, в течение которого будет решена проблема. Перед тем, как сделать перерыв, надо еще несколько слов сказать о спонтанном сигнале, непроизвольном сигнале. Удобно, конечно, пользоваться поставленным пальцем сигналом. Но при достаточном опыте и при достаточной наблюдательности это даже не обязательно. Потому что можно ориентироваться на непроизвольные сигналы. Потому что человек сигналит всегда. Он сигналит всегда. Он сигналит жестами, он сигналит движениями, он сигналит мимикой, он сигналит изменением цвета кожных покровов. Всегда. Ну, несколько примеров. Может быть, смотрели фильм такой «Маверик» был? авантюрного жанра, американский, да? Да. Там есть такой эпизод забавный. Идет игра в покер, игра по-крупному. Человек хочет, чтобы его взяли в игру, а его не берут. И он дает честное, благородное слово, что в течение первого часа он будет только проигрывать. И на этих условиях его берут. Он честно весь первый час проигрывает, а потом раздевает всех до нитки. Потому что в течение всего первого часа он изучал непроизвольные идиомоторные сигналы игроков. И в конце этого часа он знает, что когда этот делает вот так, это значит, что у него в руках хорошая карта. Когда эта дама делает вот так, это значит, что она блефует. И так далее, и так далее. Задержал дыхание. Да, задержал дыхание. Да. Эриксон это делал неоднократно. К нему приходил человек, рассказывал свою проблему, а он говорил, да, вы знаете, вот совсем недавно был у меня клиент, да, тоже банковский служащий, как и вы, тоже 32 года, жена, как и вы, и двое детей, кстати, совсем как у вас. Да. И знаете, у него были нелады с женой, они часто ссорились. Они ссорились из-за воспитания детей, а кроме того, они ссорились из-за того, что денег не хватало. А денег не хватало, потому что он не мог найти общий язык с начальством на работе. Да и с сексом у них было, честно говоря, не очень. И в какой-то момент начинается вот это. Все, зона определена. Вот. Иногда это очень удобно. Иногда это очень удобно. Я вам не помню. Я вам рассказывал, по-моему, про мальчика, да, который деньги воровал. Нет? Это ко мне мальчик привели, деньги воровал у родителей. Причем в долларах он был особо обиден. И не раз, и не два, и довольно-таки приличные суммы. Мальчик вор. Мама привела вора. Ну, пацан, 12-13 лет. Мама в коридор. Он не то, что разговаривать не хочет. Он не смотрит в мою сторону. Вот стену. Привели психолога на исправление, психиатра, психу, короче. Вот. Я просто стал рассказывать. Это не первый такой случай, да, потому что по разным причинам дети берут деньги у родителей. Некоторым нужно там на сладости, на жвачку. А кому-то завидно. Вот у друзей есть какая-нибудь красивая вещь, а у него нет. Ему тоже хочется купить, поэтому берет. Кому-то, может быть, хочется подружку угостить или кино сводить. А у кого-то серьезно, кто-то уже подсел на наркотики. Уже хорошо. Я думаю, что там еще-то может быть? Ну, а бывает так, что на счетчик поставили. Приплыли, поставили на счетчик. Вот. А здесь уже, когда знаешь, о чем речь идет, там раскрутить пацана большого труда не составляет. Ну, рассказал. Он вышел из школы, к нему подошли двое больших ребят и сказали, принесешь деньги, не принесешь, их забьем. Он испугался и принес. Один раз принес, второй раз принес, третий. Потом к нему подошел старшеклассник из их школы и сказал, я слышал, какая беда с тобой приключилась. Я буду тебя защищать. Да, а ты говоришь, не за это платить, а крышу подвалим. Вот на этом как бы психологическая часть работы закончилась. Ну, понятно, родители. Это дело родителей, они должны как-то ребенка защитить. Но там такой еще был момент интересный. Он как бы мне вот так рассказал, все это по секрету, интимная информация. Нужно же родителям сказать, как иначе. У него разрешение спрашивать, а если он скажет, не разрешаю. Я ему говорю, очень важно, чтобы мама об этом знала. Ты хочешь, чтобы я ей об этом рассказал в твоем присутствии или без тебя? Связка. Он пожелал, чтобы это было сделано в его присутствии. Позвали маму, маме постарался сделать рефрейминг. Я ей объяснил, что была угроза для жизни и здоровья ребенка. Я сделал лучшее из того, что мог в этой ситуации. То есть спас тебе жизнь и здоровье. Наверное, было бы намного хуже, если бы деньги были целые, а он бы сейчас лежал там в больнице с переломанными костями. Да, это было бы намного хуже. Ну все, а теперь это уже не его проблема, это ваша проблема. Ну, то есть нет, его, это их проблема, его нужно защищать. Я не знаю, я не знаю, как вы будете решать эту проблему. Может, да, может быть, вы там напишете заявление в милицию, может быть, если у вас деньги, вы наймете охрану. Может быть, вы будете его провожать, там, школу и школу. Может быть, переведете, да, наймете морду, может быть, переведете в другую школу или приедете в другой район или что-нибудь другое. Пора. Просто, да, внимательно нужно отслеживать, много очень становится понятно. Николай, да. Он же не был глубокого травма. Нет. С пацаном? Он же сознанием отвечает. Ничего не отвечает. Ну, он все. Нет, абсолютно. Это же может быть активальнее, как Жень, вот когда я читаю лекции по психологии семейных отношений, да, там, это очень заочное обучение, это вот как 10 часов подряд. Бабах, полкурса, да? Где-то к концу второй пары, я знаю, у кого из присутствующих дам пьет муж, у кого проблемы с кредитностью, у кого с детьми, потому что когда затрагивается соответствующая тема, начинает отчаянно сигналить, просто отчаянно. Да, это про меня, это у меня. Это абсолютно не осознает. Чего? Да, это абсолютно не осознает. Это не... У человека всегда есть, даже когда он находится в сознании, у него масса непроизвольных реакций. Невозможно все контролировать. По телевизору там пара как-то разбирается, она говорит, ну, ты же меня любишь, хочешь быть со мной? Да, я хочу, да, я тебя люблю, не хочу быть с тобой, конечно же, я тебя люблю. Ну, это почему? Вот, причем это видно вообще очень сильно. Я не знаю, кроме них, но вот так. Ну, поэтому эти важны видеосессии свои. Это болгар были. У них нет этого. Болгар был, да? Я так хорошо отдохнул, и так вам советую съездить. Это мера нет. А может, извините, так хорошо отдохнул. Лариса Ильинская, диктор. Я же вам, по-моему, рассказывал. А ваш человек, она же не может. Я, по-моему, рассказывал, как мне однажды показали мою непроизвольную реакцию, да? Когда я квартирой вторгался. В полном сознании все происходило. Вот, хорошо, если есть по этому поводу какие-нибудь вопросы, комментарии, желание высказаться, пожалуйста, перед тем, как сделаем перерыв, потом поработаем. Кто с этим? А? Да. Проходит по всем. Дальше уже своя рука владыка, дальше думаешь. То ли ты сейчас будешь с этим работать, то ли ты будешь что-то углубляться, да, то ли тебе этого достаточно. Да. Сейчас упражнение, ну как обычно, минут 15-20 человек, да, если быстро получили и хочется немножко в этом покопаться, ну, почему нет? Но здесь лучше немножко больше потратить времени на наведение и углубление. Потому что если это просто произвольно, то это абсолютно такого смысла не имеет, конечно. Вот. И посматривают при этом не только на руки. Потому что так тоже иногда бывает, да? Терапевт сидит. Он не видит. Поэтому лучше так растерянным взором держать в поле зрения целиком. Вот это не пора очень грустительная, да, правда? Когда сам лежишь, неудобно. Когда он лежит, почему? Я иногда провожу лежа. А где вы теперь находитесь? Сижу рядом. Я на пятый так проводила. Потом заметила, когда я снимаю, я уже показала. Мы думали, говорят, делай. Засыпаешь, да? Отметил голос, и камера снимает. Ну, отметишь, что что-то не так было. Вот, ну хорошо, давайте 15 минут перерыв.